Кура, посмотри, какую он мне дал шапку. Посмотри, Сёма, в твоем пиве плавает муха. Всего одна. Ну, сколько она может выпить? Жена приходит к мужу и обнимает его. Ты меня любишь? Короче, что тебе купить? В купе поезда сидят два пассажира. Один долго рассматривает другого, а потом говорит: вы знаете, если бы не усы, вы были бы страшно похожи на мою жену. Да, но у меня нет усов, зато у жены есть. С высотной стройки летят вниз два кирпича, один другому. Говорят, сегодня погода нелетная. Да черт с ней, с погодой, лишь бы человек хороший попался. Вы на рояле играете? Нет, карты скользят. На кладбище в Елопове, на плите надгробная эпитафия. Ну что, фраеры из профсоюза, поверили, что я болел? По Тверской идет пожилая дама. К ней подходит молодой человек, видимо, приезжий. Простите, вы не знаете, где здесь магазин имени Елисеева? Вон там, только не имени, а памяти. Но для немосквичей могу уточнить на всякий случай. Елисеевский магазин в Москве находился на улице Горького, сейчас на улице Тверской. Улицу переименовали. А назван он так, по имени бывшего хозяина. Хозяина дореволюционного по фамилии. Далее по тексту. В музее перед статуей Венеры стоят отец с маленьким сыном. Отец, если ты будешь грызть ногти, с тобой будет то же самое. Возмущенная покупательница говорит продавцу в отделе сыров: я не понимаю, что вы мне сказали об этом сыре. Он прислан из Швейцарии или выслан оттуда? Где ваш супруг? Дома, со стороны, со своим четвероногим другом. Я и не знал, что вы обзавелись собакой. Это вовсе не собака, а диван. Что такое смешанное чувство? Это тогда, когда собственная теща на собственной «Волге» зятя катится в пропасть. Еще раз. Это когда собственная теща на собственной «Волге» зятя катится в пропасть. Сколько цехов на заводе «Серп и молот»? 3. Цех серпов, цех молотов и сборочный. «Знаешь, почему я заплакала?» — спрашивает жена мужа, выходя из универмага. «Знаю, но у меня таких денег нет». Портной снимает мерки. Первая 120 сантиметров, вторая 120 сантиметров, третья 120. Мадам, где будем делать талию? Давно ли охотитесь на слонов? Да нет, недавно. Я приехал сюда ловить бабочек и потерял очки. Парикмахер спрашивает клиента: вас как подстричь? Молча. Женщина в современных мужчинах. Положишь на себя — спит, положишь под себя — задыхается, положишь на бок — смотрит телевизор, поставишь на ноги — и след простыл. Знаешь, дорогая, почему рыбы немые? Не знаю. А ты сунь голову в воду и попробуй что-нибудь сказать. Один человек всегда любил преувеличивать, даже в анкете в графе «место рождения» писал «Восьмипалатинск». Но для тех, кто давно не был в Союзе Советских Социалистических Республик, есть такой город Семипалатинск. Далее по тексту. Сторож на пляже. Гражданин, вылезайте из воды. После 8 часов купаться запрещается. Голос из воды. Я не купаюсь, я тону. Троллейбус сбегает мужчина и сходу хватает женщину за грудь. Хам, как вам не стыдно, что вы делаете? Простите, я думал, что началась давка. Один мужик стоит на трамвайной остановке и хохочет. «Чего вы смеетесь?» — спрашивает его. «Да я кондуктора обманул, взял билет и не поехал». Из разговора в поезде: «Вы знаете, у меня же...»